лучше возвратимся к Бао-чай. Она пришла домой и увидела, что мать ее причесывается. «Что это ты так рано?» — удивилась мать, увидев Бао-чай. «Хотела узнать, как вы себя чувствуете, мама», — ответила девушка. «Вчера, после моего ухода, брат продолжал скандалить?» Она села рядом с матерью и заплакала. На глаза тетушки Сюэ тоже навернулись слезы, но она сдержалась и стала уговаривать дочь. «Ты на него не обижайся, дитя мое. Я накажу этого дурака. Но если с тобой что-нибудь случится, на кого мне тогда надеяться?» Сюэ Пань в это время находился во дворе. Услышав слова матери, он вбежал в комнату, направо и налево отвесил поклоны и, обращаясь к Бао-чай, произнес: «Милая сестрица, прости меня. Вчера в гостях я выпил лишнего и даже сам не понимаю, каких глупостей тебе наговорил. Недаром ты рассердилась». Бао-чай плакала, закрыв лицо руками, но сейчас она улыбнулась и вскинула голову. «Не строй из себя невинного младенца!» — вскричала она и плюнула на пол. «Я давно знаю, что ты недоволен тем, что мы с мамой тебе мешаем безобразничать. Вот ты и изыскиваешь всевозможные способы, чтобы отделаться от нас». «С чего это ты все взяла, сестрица?» — засмеялся Сюэ Пань. «Прежде ты никогда не была такой подозрительной». «Тебе все мерещится, что сестра на тебя наговаривает», — вмешалась в разговор тетушка Сюэ. «А ты подумал о том, какие глупости говорил вчера вечером? Мне казалось, что ты сошел с ума». «Не сердись, мама», — стал просить Сюэ Пань. «И сестренке не стоит раздражаться. Хотите, я больше не буду пить?» «Наконец-то», — с улыбкой сказала Бао-чай. «А я этому не верю», — решительно заявила тетушка Сюэ. «Если ты себя пересилишь, это будет такое же чудо, как если бы дракон снес яйцо». «Если я еще буду пить с ними в компании, и сестра узнает, пусть называет меня скотиной и не считает за человека», — воскликнул Сюэ Пань. «Для чего мне все это? Ведь из-за меня ты и сестра день и ночь беспокоитесь. Если ты тревожишься, это вполне естественно. Но если сестра начинает беспокоиться, значит, я действительно нехороший. Вместо того, чтобы проявлять по отношению к тебе сыновнее послушание и любить сестру, я только доставляю вам хлопоты и беспокойства. Я хуже скотины». Сюэ Пань так расчувствовался, что не выдержал и заплакал. Тетушка Сюэ не плакала, но от слов сына у нее было тяжело на душе. «Ну, хватит!» — остановила брата Бао-чай. «Вот видишь, опять мама сейчас заплачет». «Когда я доводил ее до слез?» — вытирая глаза, произнес Сюэ Пань. «Ну, ладно, не будем больше об этом говорить. Позовите Сян Лин, пусть она нальет сестренке чаю». «Не хочу чаю», — ответила Бао-чай. — «Мама сейчас умоется, и мы уйдем». — «Сестренка, — сказал тогда Сюэ Пань, — обруч, который ты носишь на шее, потускнел. Его следовало бы почистить». — «Зачем? — спросила Бао-чай. — Он и так достаточно блестит». — «И платьев тебе нужно добавить», — продолжал Сюэ Пань. — «Скажи, какой тебе нравится цвет или рисунок ткани, и я достану». «Я еще старые платья не износила», — возразила Бао-чай. «Зачем мне новые?» Между тем тетушка Сюэ переоделась, и они вместе с Бао-чай ушли. Сюэ Пань вышел из комнаты следом за ними. Тетушка Сюэ и Бао-чай отправились в сад навестить Бао-юя. Добравшись до двора наслаждения розами, они увидели на террасах боковых пристроек множество девочек-служанок, женщин и старух, и поняли, что здесь находится матушка Дзя. Мать и дочь вошли в дом и поздоровались со всеми присутствующими. «Как ты себя чувствуешь?» спросила тетушка Сюэ, обращаясь к Бао Юю,